Аннетта, отныне вступившая на этот великий, тернистый, но прямой путь, жадно ищет себе спутника. Двое возлюбленных, которых она встречает в Лете, доказывают ей невозможность сочетания двух важнейших полюсов оси ее жизни — сострадания и истины. Слабый Жульен не выносит обнаженной правды. Для него ее нужно вуалировать. Сильный Филипп лишен чувства доброты. Он ступает по телам поверженных. Аннетта не соглашается принести им в жертву ни истины, ни сострадания. И она вновь остается в одиночестве на своей трудной стезе. К тому же в это время она считает себя покинутой сыном, почти ненавидимой им, ибо страсть ее всегда и все преувеличивает. Она на краю нравственной гибели. Но и на этот раз, как и во многих других случаях, Аннетту спасает удивительная сопротивляемость и гибкость ее натуры. Она унаследовала эти свойства от отца, но у него богатство натуры обратилось в эгоистическое легкомыслие. У Аннетты же оно сочетается с избытком жизненных сил, и это защищает ее от приступов меланхолии, в которую ее мог предрасположить характер матери, склонной к депрессии и бесплодным размышлениям. Но страстная натура дочери, которая на все накладывает свой отпечаток, преобразует эту мрачную и расслабляющую склонность в бурные взрывы отчаяния, не разрушающие, однако, этой сильной души, сотрясая, они лишь обновляют ее. В то самое мгновение, когда она изнемогает, из бездны отчаяния поднимается вихрь жизни, который обновляет и укрепляет ее душу. Страдание изливается в стихах. Его душа свободна. Обессиленная Аннетта погружается в сон. Наутро, когда она пробуждается, страдание умерло. Все вокруг нее осталось прежним, и все обновилось. Она родила заново. Сострадание, истина, я ничем не пожертвовала. Я снова одна, я сохранила свою цельность. Я постигла жизнь, я знаю ей цену, и я знаю, чего мне это стоило. Да здравствует жизнь! Я бросаю вызов Богу. Это равновесие в бою, мгновение насыщенное и мимолетное, оно возможно в час, когда Аннетта находится в расцвете сил и здоровья и чувствует себя хозяином положения. Лето ее жизни в зените. Белокурая Аннетта, сильная северная женщина, разделяет иллюзии норманов, бороздивших своими ладьями морские просторы. Они следят за тем, как нос их судна разрезает волны, и радуются своему стремительному бегу. Они чувствуют себя вольными, подобно огромным птицам, что летят вслед за ними, быстрее, смелее, наперерез морским валам. Но близится равноденствие. Остерегайтесь бурь и сломанных крыльев. Наступает война. Этим кончается книга. Работа над книгой «Лето» продолжалась с 11 июля по 5 ноября 1922 года. Она была вновь продолжена и завершена в первом полугодии 1923 года. Прошло 2 года, прежде чем я возобновил работу над произведением. Но я возобновил ее с той же строки, с того же возгласа, на котором она была прервана. И слова «Я бросаю вызов Богу» ни разу не были мною забыты. Дух, словно птица на краю утеса, ждет мгновения, чтобы стремиться вниз. Запись от 10 января 1925 года гласит. Ночью мне внезапно приоткрылся выход, через который можно спастись. Я ощущал себя загнанным в тупик войны и хотел избавиться от ее давящего гнета, который тяготеет над пацифизмом такой книги, как «Клерамбо». Аннетту, бросившую вызов Богу, которую вовсе не смутили жестокости войны, этой бушующей стихии, внезапно преобразили неожиданная встреча с партией, подвергающихся оскорблениям военнопленных, и неожиданный порыв страсти. До сих пор она пассивно воспринимала все, что считала законом природы, хотя в ней самой жил закон ее собственной натуры, натуры более возвышенной, которую ей надлежало противопоставлять натурам озверевших людей. Едва в результате ее решительного выступления в защиту военнопленных произошло столкновение, как исчезло угнетавшее ее тягостное чувство, которая проистекала не столько из самой бесчеловечности войны, сколько из ее собственного приятия этой бесчеловечности.